Глава вторая. Фамильные драгоценности. Честно сказать, 3 часов нам не хватило. Мы потратили все 5, а владельцу пришлось созвониться с клиентами, которые шли по расписанию, и перенести посещение салона на вечер. Сколько мы заказали костюмов и платьев, я сбился со счета. Но было их много. Повседневную одежду мы тоже пересмотрели и взяли готовые комплекты, переодевшись здесь же. Когда вышли на улицу, то уже начало вечереть, а мы с Аленой были вымотаны до невозможности. Но девушка выглядела счастливой. Тем более под платье я подобрал часть украшений из взятых с собой на продажу. Следующим по плану было посещение банка, и мы отправились туда для открытия дополнительной кредитной линии и нескольких банковских счетов, что упростит расчеты в столице. Дело в том, что каждый банк выдавал чековые книжки, действительные на определенной территории. В другом регионе их требовалось менять на местные или созваниваться с банком, подтверждая платеж, что, конечно, было неудобно. Да и срок действия чековых книжек, как правило, не превышал 30 дней. А если сумма была большая, то и на меньший срок. Обмен проходил быстро, в течение нескольких минут. Поэтому в банке все прошло довольно быстро. Нам с Аленой открыли отдельный счет. Я настоял на выдаче ей отдельной чековой книжки, чтобы она не чувствовала себя ущемленной в правах. Следующим пунктом посещения был аукционный дом Романовых, где нас уже ждали, так как управляющий договорился заранее о нашем посещении. Дом был большим особняком, практически в центре города. Но что понравилось, так это наличие большой стоянки перед ним. И когда наш кортеж заехал на нее, мы ее заняли практически всю. Охранник, узнавший, что я клиент дома, ничего не сказав, вернулся в охранную будку на въезде. Нас с Аленой и 3 охранниками, 2 из которых тащили внушительный чемодан на колесиках, пропустили внутрь, где девушка на ресепшене, уточнив мою фамилию, вызвала молодого человека, который и проводил нас к управляющему домом. В кабинет нас пустили с Аленой, а охрана осталась ждать в холле. Когда мы уселись в удобные и отделанные позолотой кресла, управляющий сказал: «Рад приветствовать вас в аукционном доме Романовых. Меня зовут Алексей Вениаминович. Я управляющий этим домом. Что привело вас к нам? Мне передали, что вы хотите выставить на аукцион часть украшений, в том числе и фамильных». «Да, в результате земельного конфликта между мной и моим соседом я стал обладателем его сбережений. Но так как многие украшения имеют специфический вид, решил продать их. Тем более я не люблю, когда деньги не вложены, а лежат мертвым грузом. Документы с перечнем изъятых украшений мне выдали в полицейском приказе, поэтому законность нахождения их у меня подтверждена документально», — ответил я. «Я понимаю ваше стремление, но вы уверены в своем желании? Фамильные украшения — это довольно специфический товар. Цена на них может быть как очень большой, так и практически нулевой. Все зависит от многих факторов. Да и комиссия у нас немаленькая», — произнес Алексей Вениаминович. «Мне рекомендовали вас как лучших специалистов в этом деле, поэтому рассчитываю на вашу объективность и честность». «В таком случае давайте вначале оценим украшения, а потом обсудим все подробно. Для этого у нас есть специальный отдел, где работают эксперты. Прошу проследовать за мной», — сказал управляющий, и мы, выйдя, прошли на этаж выше, где была большая комната с довольно ярким освещением, покрытая мягким ковром, с большим столом, на котором были выставлены дополнительные светильники, лупы, весы и еще ряд непонятных приборов. В комнате в углу сидело 3 человека, которые что-то обрабатывали под лупой, а, судя по запаху, производили чистку украшений. «Давид, нужно провести оценку», — обратился он к одному из работавших мужчин, после чего обратился к нам и сказал: «Выкладывайте их на стол». Открыв чемодан, я начал выкладывать украшения, плотно завернутые в мягкую ткань. На самом деле украшений было около 40 килограмм, и они лежали очень плотно. Часть пришлось уложить в коробки, чтобы они не смяли друг друга, но даже так работник дома не выдержал и произнес: «Какое варварство! Кто же так обращается с украшениями, да еще и с фамильными?» «Давид, давай ты оставишь свое мнение при себе», — попытался урезонить Давида управляющий. «Да какое там? Вот взять вот это ожерелье. Чудо, что оно не повредилось. А ведь ему больше 300 лет. Если не ошибаюсь, принадлежало еще семье Юсуповых, а это очень непростой род. Вы не понимаете, что небрежностью могли повредить его, а это снизит стоимость в 2 раза, а то и в 3 раза. И вообще, вот эти украшения давно находятся в розыске, 10 лет как. Брошь исчезла из сокровищницы Морозовых. А вы знаете, кто это? Где вы все это взяли? Как минимум, это выглядит подозрительно. А вот эти серьги были на Марии Николаевне в день похищения. Боюсь, что мы должны поставить в известность господина Романова», — произнес Давид, посмотрев на управляющего, который был сам очень удивлен и даже посмотрел на мой перстень аристократа, желая убедиться, что я не мошенник или вор. «Не хотел этого говорить, но раз вы настаиваете, прошу позвонить господину Романову. Скажите, что к вам приехал Краевский. Тот самый, и, конечно, я передам серьги, похищенные вместе с его дочерью. Заодно уточните, как ее самочувствие сейчас, не нужна ли моя помощь», — произнес я. Не хотел я светить своим знакомством, понимая, что боярин решит меня отблагодарить, а я, в принципе, не считал его чем-то обязанным мне. «Я оставлю вас на несколько минут, а вы продолжайте выкладывать украшения», — произнес управляющий. Не успел я выложить все на стол, как в комнату вернулся Алексей Вениаминович и сказал: «Глеб Родионович, Николай Алексеевич желает с вами переговорить. Он ждет на телефоне». Пройдя в кабинет управляющего, я взял трубку и сказал: «Алло». «Глеб, что вы делаете в столице и почему не уведомили меня о своем приезде? Я бы устроил вам пышную встречу. Я ведь ваш должник, а вы поступаете неправильно», — произнес Романов-старший. «Именно поэтому и не сообщил. Не хотел вас беспокоить. Да и пригласили меня внезапно. Не мог отказать княжеской канцелярии в приглашении», — ответил я. «Ох уж эта молодежь! Я же говорил вам, что вы меня ни в коем случае не стесните. Да и Мария будет рада вас видеть. Надеюсь, вы приехали со своей Аленой? Моя дочь часто вспоминает о вас. Очень надеюсь, что на вечер у вас нет никаких планов». «Нет, мы только сегодня приехали, а все мероприятия начнутся завтра», — ответил я. «Тогда жду вас сегодня на ужин. Как освободитесь, наберите меня за час. Ведь мой телефон у вас остался». «Хорошо, мы с Аленой с удовольствием отужинаем у вас», — сказал я, решив не отказываться от приглашения. «В таком случае жду звонка. А сейчас передайте трубку моему управляющему», — сказал Романов, и я передал трубку. После разговора управляющий прям-таки изменился в лице и стал сама любезность. Мы вернулись к оценщику, и тот сказал пару слов на ухо Давиду, после чего тот стал относиться ко мне совершенно по-другому. Опись всех украшений заняла около 3 часов. Все освободившееся время Алена провела в соседнем салоне красоты, узнав про вечерний ужин с семьей Романовых. Описав все украшения и разложив их по одним понятным Давиду параметрам, их убрали в сейф, выдав мне расписку с ориентировочной стоимостью, после чего мы втроем проследовали в кабинет управляющего. Когда управляющий уселся за стол, а я в удобное кресло, Давид стал сбоку от управляющего, который долго изучал список и потирал при этом виски. «Николай Алексеевич просил обработать ваш заказ вне очереди и без тарифа, с оплатой только положенных пошлин и минимальных расходов. К тому же попросил оказать полное содействие, а при необходимости все подробно разъяснить. Так вот, все украшения, привезенные к нам, как бы это выразиться, с душком. Их явно приобрели на черном рынке или даже украли. То, что у вас имеется бумага от полицейского приказа, данные мы уже проверили. Они внесены в единый реестр. Все это очень хорошо. И к вам претензий не будет. Только вот аристократы — это такие люди, которые не любят таких вещей. Большая часть украшений — фамильные драгоценности. И их можно продать очень выгодно. Только вот я бы рекомендовал часть из них вернуть их владельцам совершенно бесплатно. Понимаю, что, возможно, это звучит странно, но так вы сможете избежать многих проблем. К примеру, фамильные украшения Юсуповых. Они были украдены во время попытки уничтожить наследника рода. Их стоимость может варьироваться от 100 тысяч рублей до миллиона, но сами Юсуповы ни за что не выкупят их напрямую. А вот их противники могут это сделать, что поставит вас в довольно неприятную ситуацию. Иметь во врагах такой род я вам не советую. В то же время они никогда не были неблагодарными, поэтому найдут, как вас отблагодарить. Хоть, возможно, это произойдет не сейчас, а через 10 или 20 лет, но, поверьте, их помощь того стоит. Часть украшений я вообще не стал бы продавать вместе со всеми, а выждал бы как минимум полгода. Одним словом, если вы нам доверяете, то я составлю график продаж и рекомендации по реализации или по возврату фамильных ценностей. Комиссия, как я уже сказал, будет около 5% только для покрытия текущих расходов. И процент участия других учредителей, так как 10% имущества дома принадлежит определенному кругу лиц, которые помогают решать вопросы с легализацией серых украшений, чтобы избежать ареста на длительный срок и прочих трудностей. Я доверяю вашему мнению, поэтому поступайте, как считаете нужным. По возможности укажите контакты для связи с наследниками, чтобы я не искал выхода на их владельцев. А теперь можете хотя бы примерно огласить сумму, на которую я могу рассчитывать в ближайшей перспективе, и общую, когда удастся реализовать все украшения? Сейчас трудно назвать точную сумму и точные сроки реализации, но разговор идет о сумме в десятки миллионов рублей, а, возможно, и в сотни. Сроки реализации около года, но часть лотов мы выставим уже в ближайшие дни. Владельца мы, конечно, скроем, на то у нас есть специальное разрешение. Думаю, что уже в течение месяца миллион будет у вас на счетах. Если мы подпишем с вами договор на реализацию всей партии украшений, которые входят в первый список, то мы даже выплатим вам эту сумму авансом вперед. Да, меня это вполне устроит. Я благодарен вам за столь подробную консультацию и уделенное мне время, — сказал я. «Мы рады помочь личному другу господина, а сейчас предлагаю отведать отличного кофе. Пока мой юрист готовит договор и оценочные документы», — произнес Алексей Вениаминович. Еще полчаса потребовалось на то, чтобы подготовить все документы, и, попивая ароматный кофе, решил позвонить профессору и узнать, как у него дела и как он расположился в моем номере. «Алло!» произнес незнакомый голос вместо голоса профессора. «Могу я услышать Маевского Виктора Сергеевича?» — спросил я. «А кто его спрашивает?» «Краевский Глеб Родионович», — ответил я. «К сожалению, он не может сейчас говорить. Дело в том, что он попал в госпиталь с отравлением, следствие по которому веду я, старший следователь Резнов. Его пытались отравить, а, возможно, вас. Поэтому мне нужно с вами будет переговорить в ближайшее время. Вы не могли бы подъехать ко мне сегодня? Нужно ответить на несколько вопросов», — произнес он. «Я сожалею, что это произошло, но на сегодня у меня встреча с семьей Романовых. А вот завтра, с утра, я могу провести встречу, только недолго, так как там весь день расписан, да вы, наверное, уже в курсе», — сказал я. «Да, есть подозрение, что отравить хотели именно вас. Но найти, кто это мог сделать, мы пока не смогли. Но вашим делом занимаюсь я, поэтому можете не переживать. Вероятность раскрытия очень высока». «Вы меня успокоили. А как самочувствие профессора? Может, ему нужна какая-то помощь? Или можете сообщить какие-то подробности по следствию, чтобы принять меры безопасности и подобного не повторилось?» — спросил я. «Такие вопросы, конечно, не обсуждают по телефону. И именно поэтому я попросил вас о личной встрече. Но понимаю, что отказаться от приема у Романовых вы не можете. С профессором все в порядке. Он сам является специалистом в этой области, поэтому вовремя распознал яд и успешно принял меры. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Но в ближайшие сутки ему нужно находиться под наблюдением целителя. Яд был подмешан в шампунь, и яд довольно сильный. Ко всему прочему, в состав отравляющего вещества введено вещество, блокирующее магический источник, что исключает самолечение даже для целителя. Подобное средство может убить за 10 минут, но все обошлось. Поэтому будьте внимательны не только к пище, но и к тому, что вас окружает», — ответил следователь. «Благодарю вас за совет. А куда мне завтра подъехать?» «Центральное управление полицейского приказа. Скажите, кому вы? Пропуск будет ждать вас на проходной у дежурного», — ответил он и отключил связь. Покушение на профессора стало для меня неожиданностью. Кто смог так быстро его подготовить? И ведь пострадать мог не только я, но и Алена. А при покушении на аристократов учитываются все моменты. Это означает, что целью могла быть вся моя семья, или смерть девушки рассматривалась как допустимая погрешность. Она не аристократка, и мстить за нее никто не будет. Пришлось позвать Егора и рассказать о случившемся, чтобы усилили охрану и проверку не только питания, но даже постельного белья, так как о подобных случаях я читал. Закончив с оформлением всех бумаг, я отправился забирать Алену из салона красоты, который был неподалеку от аукционного дома. Честно сказать, я и представить себе не мог, что салон красоты может настолько преобразить мою спутницу. Я даже не сразу узнал ее, когда она вышла в зал ожидания. Даже по ее новому платью, пока она не улыбнулась мне своей милой улыбкой с ямочками на щеках. «Ты выглядишь просто божественно, если это, конечно, ты, а не кто-то другой. Боже, что я говорю, мой разум ослеплен твоей красотой, а язык несет всякую околесицу», — проговорил я, встав с небольшого диванчика, где ожидал, когда она освободится. «Листец, значит, тебя может увести любая красотка», — улыбаясь, проговорила Алена, радуясь произведенному эффекту. «Боюсь, что второй такой уже не найду». «Как тебе?» — спросила девушка, крутнувшись передо мной, отчего ее длинные волосы даже не шелохнулись, уложенные в красивую прическу. Красивый макияж, в меру подчеркивающий естественную красоту, только усиливал общий эффект. «А, если бы не ужин у Романовых, я бы похитил тебя и увез куда-нибудь для романтического вечера. Но, к сожалению, нас ждут, поэтому нужно поторопиться. Еще ведь нужно обстроиться в имении Макуди, а времени и так уже много», — сказал я и, галантно подставив локоть, вышел с девушкой на улицу. До усадьбы добрались за полчаса и еще столько же потратили на обустройство и переодевание в надлежащую ужину одежду. Элегантный костюм для меня и довольно скромное платье для Алены. Позвонив Романову, извинился за задержку и сообщил, что через час будем у них. Оставив часть охраны в усадьбе Настена, я с Егором и личными бойцами в количестве 10 человек на лимузине и в сопровождении 2 машин сопровождения, а среди моих охранников был и один маг, выехал к Романовым. Помимо этого, на удалении 500 метров нас сопровождало еще 2 машины с наемниками в количестве 10 человек, один из которых тоже был маг. Перемещаться по городу я планировал как минимум в таком же составе и в будущем.